Леночка. Выбежав на улицу, Леночка остановилась. Щеки ее горели, ноги дрожали, а ладони неприлично вспотели. И Леночка торопливо вытерла их о юбку. Ужас, ужас, кошмарище! Вот это тип! Она же не нарочно, она просто спешила, вот и не заметила, вот и налетела. Лестница в доме узкая и темная, а тип высокий и широкий, как тот шкаф, который в спальне стоит. И надо было передвинуть. Но куда передвигать, непонятно. Как непонятно и то, кто этим заниматься станет. Впрочем, в отличие от человека, шкаф просто себе стоит. А человек мало того, что разглядывал ее так, будто вот-вот набросится, прямо там, на лестнице, прижав кованым перильцем или крашеный в зеленой стене, так потом и лапать начал. Мерзость! Леночка содрогнулась от отвращения, а потом представила, что это, наверное, кто-то из соседей, и содрогнулась еще раз. И не зря ли Феликс сказал, что тут все уроды? Но он мог и ошибиться. И вообще, Феликс, он, может, и гений, но немного странный. «Добрый день!» — раздалось сзади. Голосок был тоненький, звонкий и радостный, а Леночка все равно испугалась. Но нет, сзади стоял не тип из подъезда, а совершенно незнакомый человек, даже человечек, потому как рост он был маленького, Леночке едва-едва по плечо, а виду совершенно удивительного. Отливала глянцевым блеском лысина, грозно топорщили седые бакенбарды, придавая их обладателю вид грозный и вместе с тем призабавный. А красный хрящеватый нос казался слишком большим для этого лица. Простите, если напугал. Он церемонно поклонился. Одет человечек был в кургузую зеленую курточку, из-под которой выбивалась белая рубашка, пущенная поверх штанов в узкую полоску. Позвольте представиться, Александр Дмитриевич. Леночка. Сказала Леночка, чувствуя, что снова краснеет. Уже не от стыда, а от того, что вот-вот рассмеется. Очень приятно, очень. А вы, значит, наша новая соседка? Просто замечательно, великолепно, чудесно, что я вас встретил. Он достал из нагрудного кармана белый платок при огромных размерах и шумно высморкался. «Вы даже не представляете себе!» «Я опаздываю!» — как-то сразу вспомнила Леночка. «Да, да, конечно! Простите премного, но такое дело. Лёлечка вечер устраивает для всех. Понимаете, дом этот, он особенный. Здесь соседи живут дружно, очень-очень дружно. И нам хотелось бы, мы были бы премного рады, если бы вы соизволили почтить, появиться с удовольствием. Соврала Леночка, чтобы он отвязался, и на часики посмотрела. «Замечательно! Просто чудесно!» «Лёлечка обрадуется. Лёлечка познакомит вас со всеми. Да, да, Это будет чудесный вечер. В субботу, в 8 пополудни. Вы не возражаете? Он оглушительно чихнул и, шмыгнув носом, поспешил извиниться. Простите, тополя цветут. У меня их неприятие. А вот Лёлечка цветы очень любит. Но вы не слушайте. Я старый и болтливый. На работу Леночка, конечно, опоздала на целых полчаса. Но Степан Степаныч отбыл в командировку, а прочие, кажется, не заметили, и день, начавшийся суматошно, как-то сразу потянулся медленно и нудно. Леночка даже подумала, что могла бы и подольше поговорить с забавным соседом, к примеру, выяснить, что за тип ей встретился на лестнице, а еще в какой квартире живут родители Феликса. Тут же мысли перескочили на самого Феликса, и вчерашнее чаепитие, которое никак нельзя было назвать приятным, о чем они говорили, Леночка не помнила. Этот не укладывавшийся в мировоззрение факт поразил ее до глубины души. Она не могла забыть, не могла и все. Она помнит в мельчайших деталях расписание Степана Степаныча на неделю и на следующую тоже, и за прошлую, и за позапрошлую, и про то, что скоро у Евдокии Андреевны день рождения, а потом, спустя 3 дня, у ее дочерей, и что нужно заказать розы, но непременно бордовые сорта Ruby Red, потому что другие Евдокия Андреевна не примет, а близняшкам заказывать не розы, а цветочные композиции, но чтобы без лилий и тюльпанов. На лилии у девочек аллергия, а тюльпаны, по мнению Евдокии Андреевны, слишком дешевые цветы. Тысячи и один факт всплывали в памяти, теснили друг друга, пробегали лентой событий, уже случившихся, и таких, которым еще предстояло случиться при ее, Леночкином, участии. Не было лишь одного вчерашнего чаепития с Феликсом. То есть сам факт, что чаепитие состоялось, наличествовал. А вот разговор... Ощущение годливости. Почему? Она попробовала вспомнить еще раз, потом снова. Вот дверь подъезда, солидная, деревянная, открывается с протяжным скрипом. Узкая лестница, круто уходящая вверх, ключ, дважды повернувшийся в замке, прихожая. Замечание Феликса по поводу коробок и Леночкина обида. Она же недавно переехала. Она просто не успела совсем разобраться. Дальше кухня, чайник, электрический, темно-красный и солидный, как фирма его изготовившая. Стол, скатерть из сжатого шелка. Веселая трель телефонного звонка так и не дала Леночке додумать. «Ленусик!» — мамин голос был полон оптимизма и радости. «Ленусик, ты не занята?» Как будто если бы она была занята, остановила маму. «Нет». «Замечательно. Быстренько скажи своему сатрапу, что тебе нужен выходной, и давай в центр». «Зачем? Как зачем? Мы же договорились, или ты забыла? Обои?» «Ну да, обои в гостиную, а еще в коридор и, возможно, на кухню, хотя мама настаивала на плитке. Ее подруга, Лизбет Францевна, на испанской штукатурке, а мамин новый муж ни на чем не настаивал, но денег дал. Он вообще привык решать все проблемы именно так. Леночка вздохнула, но мысленно, чтобы не обидеть маму, и осторожно напомнила. «Мы же на завтра договорились. Завтра суббота и... завтра у Гоши теннис. А потом мы приглашены на вечер. Послезавтра...» «Послезавтра кто-нибудь умрет!» Феликс щурится и держит чашку обеими руками. Чай пополам с молоком и кусок батона на коленках. Крошки прилипли к шортам, а на майке виднелось свежее пятно. Вареньем капнул. «Вот увидишь, здесь часто кто-нибудь умирает». «Кто?» «Когда как. Когда кошка, когда собака?» Феликс поставил кружку и, потянувшись через весь стол, щелкнул по стенке аквариума. «Когда еще кто-нибудь?» «Нет, мне вот интересно, для кого я это все делаю?» Трубка в руке загудела маминым голосом. «Я в срочном порядке краю свое расписание, чтобы найти пару часов, а она...» «Прости, мама», — привычно ответила Леночка и потрогала лоб. «Кажется, горячий. Заболела?» «Ну да, все просто. Она заболела, и отсюда провалы в памяти, и еще ужасы эти...» Мальчишка над ней просто издевался, а она поверила. Из-за болезни простудилась. «В общем, так, я жду тебя в доминошке», — строго заметила мама. «И вообще, я не понимаю, зачем тебе?» Обязательную порцию рассуждений, знакомых от первого до последнего слова, неизменных в оттенках интонации, во вздохах и паузах. Леночка выслушала почти с радостью. Мамин монолог успокоил своей знакомостью и обыденностью, и даже приказ явиться немедленно не испугал. В конце концов, обоими и правда надо бы заняться. А Степан Степанович в командировке. «Нет, Леносик, розовые обои — это даже не пошло, это невообразимо!» Мама закатила глаза и, сложив руки на груди, вздохнула. Леночка тоже вздохнула от обилия цветных, однотонных, либо же расписанных узорами, гладких и давленных, бумажных и виниловых, эксклюзивных и самых обыкновенных обоев. Голова шла кругом, и, кажется, начиналась мигрень. Впрочем, менеджер по залу тоже вздохнула, но беззвучно и сохраняя на лице приличествующую моменту улыбку. «И голубые не подойдут». «А вот это что? Покажите, будьте любезны». Маменька ткнула пальчиком в верхний рулон, блекло-серый, с розовыми и желтыми кляксами. «Как тебе?» «По-моему, мило». «Отвратительно!» Леночка представила себе серо-розовую желтую спальню и содрогнулась. «Ну, не знаю, на тебя не угодишь. А вон те... как?» «Нет, темновато. А эти, наоборот, слишком...» «Впрочем, белый цвет, но для спальни...» Она двигалась вперед, неугомонная и неутомимая, разглядывая все новые и новые рулоны. А Леночка только и думала о том, как бы поскорее выбраться из этого разноцветного лабиринта, чтобы домой, чтобы к окошку, из которого виден хрупкий силуэт молодой осины. Раньше был клен. Леночка остановилась, моргнула и головой тряхнула, прогоняя наваждение. Раньше. Да не было никакого раньше. Она неделю как переехала, ни разу не была в доме или во дворе. И вообще они с мамой в другом городе жили, у маминых родителей. Но и там во дворе клены не росли. Яблони, груши, две вишни и одно абрикосовое дерево, которое никогда не плодоносило. Так откуда клен взялся? И листья, как сейчас, огромные, темно-красные, в королевский пурпур, с тугими желтыми жилочками. «Ой, смотри, Ленусик, какая прелесть! Чудо! Девушка, будьте добры, разверните. Да, вот так!» По бледно-голубому полю летели листья, блекло-золотые, желто-зеленые, желто-красные, красные и багряные, кленовые, шуршащие, шелестящие. «Топ-топ! Кто идет? За спиною, за твоей? Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Лена, что с тобой? Леночка, господи, да ей плохо. Вы что, не видите? Скорую!» Мамин голос пробивался сквозь шелест листвы, но слабо. И казалось, что еще немного, и он исчезнет, утонет, растворится. И тогда Леночка останется совсем-совсем одна.